так восклицал, и они, устыдившись царских упреков, крепче сомкнулись, смелей налегли за советником храбрым. Рати Ахеин с другой стороны укрепляли фаланги внутрь их стены. Предстоял их мужеству подвиг великий. Тут, как ликийцы храбрейшие, все не могли у Ахеин крепкой стены проломить и открыть кораблям их дорогу, так и Ахеин сыны не могли нападавших ликиен прочь от стены отразить с тех пор, как они подступили. Но как два человека, соседы, за межа раздорят, оба с саженью в руках на смежном стоящее поле, узким пространством делимые, шумно за равенство спорят, так и бойцов лишь забрало делили. Через них, нападая, мужи одни у других разбивали в круг перси их кожи, пышных кругами щитов и крылатых щитков легкометных. Многие тут из сражавшихся острую медью позорно были постигнуты в тыл, у которых хребет обнажался в бегстве из боя, и многие храбрые в грудь сквозь щиты их. Башни, грудные забрала, кругом человеческой кровью были обрызганы с каждой стороны от троян и ахеин. Но ничто не могло устрашить ахеин. Держались ровно они, как весы у жены и рукодельницы честной, если, держа коромысло и чаши заботно равняя, весит волну, чтоб детям промыслить хоть скудную плату. Так равновесно стояла и брань, и сражение воинств долго, доколе кранит не украсил высокую славой Гектора. Гектор ворвался в твердыню Ахейскую первый. Голосом слух поражающим он восклицал ко троянам: «Конники Трои, вперед! Разорвите Ахейскую стену и на их корабли пожирающий пламень бросайте!»